Она знала телефон миссис Томпсон, брала у нее интервью, когда решила заняться делом Рона. Во время последней поездки она несколько раз пыталась дозвониться до миссис Томпсон и сообщить, что многие важные люди обещали связаться с губернатором Грин и просить о смягчении приговора, но так и не застала ее дома. Возможно, миссис Томпсон готовила петицию о смягчении приговора в округе Фэрфилд. Бедная женщина. Она была полна надежд, когда Шерон приехала к ней, и так расстроилась, поняв, что Шерон не верит в невиновность Рона. Но какая мать поверит, что ее сын способен на убийство? Возможно, сейчас миссис Томпсон дома. Возможно, ей станет легче от разговора с кем-то, кто пытался спасти Рональда. Шерон убавила огонь, подошла к телефону и набрала номер. Трубку взяли после первого гудка. Голос миссис Томпсон звучал на удивление твердо. «Алло, миссис Томпсон, это Шерон Мартин. Я звоню, чтобы сказать, как мне жаль. Если я могу что-то сделать...» «Вы уже сделали достаточно, мисс Мартин». Резкость ответа поразила Шерон. «Если мой мальчик умрет в среду, я хочу, чтобы вы знали, я считаю вас виновной. Я умоляла вас не вмешиваться». «Миссис Томпсон, я не понимаю, что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что в своих статьях вы снова и снова писали, что нет сомнений в вине Рональда. Но не в этом дело». «В этом и дело, мисс Мартин!» Женщина почти кричала. «В этом и дело! Многие знают моего мальчика, знают, что он не способен причинить кому-либо вред. Они все сделали, чтобы смягчить приговор, а вы убедили губернатора не рассматривать его дело по существу. Мы все еще пытаемся, и я не верю, что Господь так накажет меня, но если мой сын умрет, не думаю, что мне придется отвечать за то, что я сделаю с вами». Связь оборвалась. Не в силах поверить своим ушам, Шерон смотрела на трубку в своей руке. «Неужели миссис Томпсон на самом деле считает...» Онемевшей рукой она положила трубку на место. Молоко почти кипело. Машинально она достала из буфета коробку какао, положила в кружку чайную ложку с горкой, залила молоком, перемешала и оставила кастрюлю отмокать в раковине. Под впечатлением от угрозы миссис Томпсон Шерон медленно двинулась в гостиную. В дверь позвонили... Нил бросился к двери, прежде чем она успела остановить его. «Может, это папа?» — с облегчением выдохнул он. «Ни на минуту не хочет оставаться со мной», — подумала Шерон. Она услышала, как он щелкает двойным замком, и ее охватила тревога. «Нил, подожди! Спроси, кто там? У папы есть ключ!» Поставив чашку с какао и бокал с хересом на столик у камина, она побежала в холл. Нил послушался. Одной рукой он держался за ручку, но помедлил, и спросил, кто там? «Билл Люфтс, дома? Я привез генератор, который он заказывал для лодки мистера Петерсона». «Все нормально», — сказал Нил Шерон. Мистер Люфтс его ждал. Он повернул ручку двери и начал открывать ее, но она распахнулась с бешеной силой. И Нил отлетел к стене. В фойе шагнул мужчина и молниеносно захлопнул за собой дверь. Хватая ртом воздух, Нил сполз на пол. Инстинктивно Шерон бросилась к нему, помогла встать и, обхватив одной рукой мальчика, повернулась к насильнику. Два четко разделенных изображения горели в ее сознании. Лихорадочный блеск глаз неизвестного и тонкий длинноствольный пистолет, направленный ей в голову. Глава 8. Собрание в конференц-зале журнала «Ивентс» продолжалось до начала 8. Главной темой стал только что вышедший рейтинг Нильсона. Весьма благоприятный для журнала. Двое из троих опрошенных выпускников колледжа в возрасте от 25 до 40 лет предпочитали Ивенс его конкурентам Times или Newsweek. Кроме того, оплаченный тираж на 15% превышал прошлогодние показатели, и региональная реклама работала хорошо. В конце собрания встал Брэдли Робертсон, издатель. «Я думаю, мы все можем гордиться такой статистикой. Мы напряженно работали почти 3 года и сделали это. В наши дни нелегко запускать новый журнал. И я хочу сказать, что, по-моему, творческое руководство Стива Петерсона стало решающим фактором нашего успеха». После собрания Стив ехал в лифте с издателем. «Еще раз спасибо, Брэд. Очень щедрый комплимент». Тот пожал плечами. «Это правда. Мы сделали это, Стив. Скоро мы все начнем получать солидные деньги. Уже пора. Я знаю, как тебе было нелегко, Да, нелегко. Стив мрачно улыбнулся. Двери лифта открылись в главном вестибюле. Доброй ночи, Брэд. Мне надо бежать. Хочу успеть на 7:30. Подожди минутку, Стив. Я видел тебя на шоу сегодня. Да. Ты держался великолепно. И Шерон тоже. И, честно говоря, я согласен с ее доводами. Как и многие другие. Мне она нравится, Стив. Чертовски умна. Хороша собой. И к тому же настоящая леди. Согласен. Стив, я знаю, как много тебе пришлось пережить за последние 2 года. Не хочу вмешиваться, но с Шерон было бы хорошо и тебе, и Нилу. Не допусти, чтобы сложности, даже если они кажутся непреодолимыми, встали между вами. Я молюсь, чтобы этого не произошло, — ответил Стив тихо. И сейчас я, по крайней мере, могу предложить Шерон нечто большее, чем просто парня, стесненного в финансах и с ребенком. Ей здорово повезет, если она заполучит и тебя, и Нила. Пошли, подброшу тебя до вокзала. Отлично, Шерон сейчас у меня, и я не хочу опоздать на поезд. Лимузин Брэда ждал у дверей. Водитель стал ловко пробираться по забитой транспортом улице. Стив откинулся на сиденье и непроизвольно вздохнул. «Ты выглядишь усталым, Стив. Дело Томпсона здорово тебя вымотало». Стива передернуло. «Да уж. Оно снова и снова напоминает обо всем. Каждая газета в Коннектикуте рассказывает о смерти Нины. Дети наверняка говорят об этом в школе. Я беспокоюсь, что из этого слышит Нил. Мне отчаянно жаль мать Томпсона, да и его тоже. А если тебе с Нилом уехать на несколько дней, пока все не закончится?» Стив задумался. «Может, так я и сделаю. Неплохая мысль». Лимузин подъехал ко входу на центральный вокзал с Вандербилт-авеню. Брэд Робертсон покачал головой. «Ты еще слишком молод, чтобы помнить, Стив. А в 30-е центральный вокзал был транспортным центром страны. Был даже такой радиосериал». Он прикрыл глаза. «Центральный вокзал — перекресток миллиона частных жизней». Так его рекламировали. Стив рассмеялся. «А потом начался век реактивных самолетов». Он открыл дверь. «Спасибо, что подвез». Доставая проездной, он быстро спустился в терминал. До прибытия поезда оставалось 5 минут, и он решил позвонить Шерон, сказать, что успевает на поезд в 7:30. Он пожал плечами. «Не обманывай себя. Ты просто хочешь поговорить с ней и убедиться, что она не передумала и приехала». Он зашел в телефонную будку. Мелочи у него было мало, и он позвонил за счет абонента. Один гудок, второй, третий. «Я набираю ваш номер, но никто не отвечает», — сообщил оператор. «Кто-нибудь должен ответить. Пожалуйста, попробуйте еще раз». «Конечно, сэр». Снова долгие гудки. После 5-го еще раз подключился оператор. «Никто не отвечает, сэр. Может, вы позвоните попозже? Вы можете проверить номер? Вы уверены, что мы звоним на 203-565-1313? «Я наберу еще раз». Стив не сводил глаз с трубки. Куда они подевались? Если Шерон не приехала, может, люфцы попросили Пересов, чтобы Нил побыл у них? Нет, Шерон позвонила бы ему, если бы решила не приезжать. Что, если у Нила приступ астмы, и его снова пришлось срочно везти в больницу? Приступ вполне мог начаться, если в школе он услышал разговоры о казни Томпсона. В последнее время Нила все чаще мучили кошмары. 7:29. Поезд отправляется через минуту. Если он станет звонить врачу, в больницу или Пересом, то опоздает на поезд, а следующий только через 45 минут. Может, повреждение на линии из-за непогоды? Это не всегда сразу обнаруживается. Стив начал набирать номер Пересов, но передумал, повесил трубку и помчался к перронам. Перепрыгивая через 2 ступени, он едва успел вбежать в поезд, когда двери уже закрывались. В ту самую минуту перед покинутой им будкой прошли мужчина и женщина. На женщине было длинное, потертое серое пальто, голову покрывал грязно-голубой платок, мужчина держал ее под руку, другой рукой он придерживал тяжелый брезентовый мешок. Глава 9. Шерон смотрела на сильные руки, сжимавшие пистолет, и в глаза, смотревшие то на гостиную, то на лестницу, то на нее. «Что вам нужно?» — прошептала она. Она чувствовала, как дрожит Нил, и крепче прижала его к себе. «Ты Шэрон Мартин», — монотонно произнес мужчина. Шэрон казалось, что сердце бьется у нее в горле, сжимавшемся от страха. «Что вам нужно?» — повторила она. Настойчивый, мягкий свист в дыхании Нила. «Что, если от испуга у него начнется приступ астмы? Надо попробовать договориться. У меня в сумочке почти $90». «Заткнись!» От этого слова, произнесенного ровным тоном, ее пробила дрожь. Неизвестный бросил на пол вещмешок, похожий на военное обмундирование, затем сунул руку в карман, достал моток толстой бечевки и широкие бинты, швырнул все к ее ногам и приказал: «Завяжи мальчишке глаза и свяжи его». «Нет, не буду». «Делай, что говорят». Шэрон посмотрела на Нила. Тот не сводил взгляда с мужчины. Глаза у него затуманились, зрачки стали огромными. Она вспомнила, что после смерти матери он был в глубоком шоке. «Нил, я... Как помочь ему? Поддержать?» «Сядь!» Насильник отдал резкий приказ Нилу. Ребенок умоляюще посмотрел на Шэрон и покорно сел на нижнюю ступеньку лестницы. Шэрон встала на колени рядом с ним. «Нил, не бойся, я с тобой». Дрожащими руками она закрыла ему глаза бинтом и завязала концы на затылке. Потом подняла голову на негодяя. Тот уставился на Нила. Пистолет был направлен на ребенка. Она услышала щелчок и закрыла мальчика своим телом. «Нет, нет, не надо!» Он посмотрел на нее и медленно опустил пистолет. «Он чуть не убил Нила», — подумала Шэрон. «Он готов был убить его!» «Свяжи мальчика, Шэрон». Приказ прозвучал как-то интимно. Она связала Нилу запястье, стараясь оставить веревки свободнее. Закончив, на секунду сжала его руки. Незнакомец подошел к ним, отрезал конец бечевки. «Живей! Теперь ноги!» Шэрон уловила в его голосе раздражение и быстро подчинилась. Колени Нила так дрожали, что ноги не стояли вместе. Она обмотала его лодыжки бечевкой и завязала ее узлом. «Завяжи ему рот!» «Он задохнется! У него астма!» Слова замерли на губах. Лицо незнакомца изменилось, побелело и напряглось. Под натянутой кожей ходили желваки, он был близок к панике. В отчаянии она завязала Нилу рот, приложив повязку по возможности неплотно. Если б только Нил не сопротивлялся. От резкого толчка она упала лицом вниз, мужчина уперся коленом ей в спину и связал руки. В запястье впилась тонкая веревка, она открыла рот, но его тут же заткнули тряпкой. Полосой марли он замотал ей щеки и рот, завязал ткань узлом. Шэрон, не хватало воздуха. «Пожалуйста». «Нет». Руки скользнули по ее бедрам, задержались. Ноги ей стянула веревка, прорезавшая тонкую кожу ботинок. Ее подняли. Голова откинулась назад. Что он собирается с ней делать? Открылась входная дверь. Холодный влажный воздух обжег лицо. Она весила 120 фунтов. Но похититель слетел со скользких ступеней крыльца, будто она была невесомой. «Как темно!» Наверное, он выключил уличное освещение. Плечом она ударилась обо что-то холодное, железное, машина. Она постаралась глубоко вдохнуть через нос, приучить глаза к темноте. Надо освежить голову, прекратить дергаться и подумать. Скрип открываемой двери. Сила толчка пришлась на локти и лодыжки, и Шэрон упала на заплесневелый пол. Падая, успела заметить открытую пепельницу, она на заднем сиденье. Раздался хруст гравия. Он возвращается в дом. «Нил! Что он сделает с Нилом?» Шэрон отчаянно попыталась высвободить руки. Запястье обожгла боль, грубая веревка впилась в кожу. Она подумала, как насильник смотрел на Нила. Как отпустил предохранитель на пистолете. Шли минуты. «Пожалуйста! Господи! Пожалуйста!» Дверь открылась, хруст шагов по гравию. Распахивается передняя дверца. Глаза уже привыкли к темноте, она смогла различить смутные очертания. Он что-то нес. Вещмешок. Боже! Нил в этом мешке! Он бросил мешок на сиденье, столкнул его на пол. Шэрон услышала глухой удар. Он причинит боль Нилу. Он причинит ему боль. Дверь закрылась, быстрые шаги вокруг машины. Открылась дверь со стороны водителя, захлопнулась. Тени задвигались. Она услышала тяжелое дыхание. Он склонился над ней, смотрел на нее. Что-то упало на нее, поцарапало ей щеку. Одеяло или пальто, она дернула головой, пытаясь освободить лицо от удушающего едкого запаха затхлого пота. Завелся двигатель, машина тронулась. «Сконцентрируйся на направлении. Запомни каждую мелочь. Потом об этом захочет узнать полиция». Машина повернула налево. «Холодно! Как холодно!» Шерон дрожала, и от этого узлы затягивались туже. Веревки сильнее впивались в руки, ноги, запястья. Тело сжималось, протестуя. «Не двигайся. Успокойся. Без паники. Снег. Если все еще идет снег, останутся следы. Нет, слишком слякотно. Мокрые хлопья шлепаются на стекло. Куда они едут?» Кляп душил ее. «Медленно, дыши носом. Нил, как он дышит в этом мешке? Он может задохнуться». Машина набирала скорость. «Куда он везет их?» Глава 10. Роджер Перрис вперил невидящий взгляд в окно гостиной на Дрифтвуд-Лейн. В такой отвратительный вечер хорошо быть дома. Снегопад заметно усилился за те 15 минут, что он у себя. Весь день его не покидало неприятное предчувствие. Гленда неважно выглядела в последние 2 недели. В этом все дело. Он всегда поддразнивал ее, что она из тех счастливиц, которые хорошают с каждым днем рождения. Ее волосы, уже совершенно седые, красиво подчеркивали васильковые глаза и нежный цвет лица. Когда росли мальчики, она носила 14 размер, а сейчас похудела до 8. «Хочу хорошо выглядеть на закате дней», — шутила она. Но сегодня утром, принеся ей кофе, он заметил, как она побледнела и исхудала. С работы позвонил врачу, и они согласились, что эта предстоящая казнь не дает ей покоя. Ее показания помогли осудить Томпсона. Роджер покачал головой. Ужасная история. Ужасная для несчастного мальчика, для всех, кто с ней связан. Стив, маленький Нил, мать этого Томпсона, Гленда. Гленде не вынести такого напряжения. Сразу после показаний в суде у нее случился тромбоз венечных сосудов. Роджер отогнал страшную мысль, что еще один приступ убьет ее. Гленде всего 58. Сейчас мальчики выросли, и он хочет провести оставшиеся годы с ней. Он не сможет жить без нее. Хорошо, что она в конце концов согласилась нанять дневную домработницу. По будням миссис Воглер будет работать с 9 утра до часу дня, а Гленда сможет больше отдыхать и не беспокоиться о хозяйстве. Он оглянулся, услышав, как вошла Гленда с маленьким подносом в руках. «Я сам собирался принести его», — запротестовал он. «Ничего, тебе нужно прийти в себя». Она протянула ему стакан бурбона и встала рядом у окна. «Ты права». «Спасибо, дорогая». Он заметил, что она пьет колу. Если Гленда не разделяла с ним коктейль перед ужином,